Глава 51. Люблю больше жизни. Сия. «Попробуй вот это». Матушка Ноана добродушно улыбнулась мне, пододвигая вазочку с разнообразными конфетами в блестящей упаковке. «Скоро у тебя отпадет желание есть подобное, так что пользуйся моментом, пока можешь». Я не понимала, почему она так мила со мной, почему не осуждает и не злится, ведь вскоре ей и ее супругу придется несладко от нашей с Ноаном связи. «Не думай ни о чем», — произнесла миссис Теллира, словно зная о моих мыслях. «Не получается», — призналась ей честно. «Смотрю на тебя и лишний раз убеждаюсь, что мой сын в надежных руках». Я смущенно улыбнулась, немного, но все же расслабляясь. Матушка моего наставника оказалась прекрасным собеседником. Она умело отвлекла от тревожащей меня темы, отчего уже спустя 15 минут мы с ней смеялись над историей из ее прошлого, и как раз в этот момент в каминную комнату вошли мужчины. «Какая прекрасная атмосфера!» — подмигнул мне Верховный департамента. «А когда появятся внуки, будет еще прекраснее, дорогой!» — поддержала его хозяйка дома. «А вам бы только внуков!» — усмехнулся Ноан, лицо которого выглядело каким-то встревоженным. «Для этого необходимо время!» — кивнул он, смотря на меня с нежностью. «А мы готовы подождать!» Верховный департамента хлопнул сына по плечу. «Мы знаешь, какие терпеливые!» Я не верила, что все так круто поменялось буквально за полчаса. Казалось каким-то волшебством, сказкой. Совсем недавно мучилась от плача своей души, не желающей отпускать Ноана, а сейчас рассиживалась на диване в доме его родителей, чувствуя себя частью этой семьи. «Мы пойдем». Синеглазый протянул мне руку, которую я осторожно приняла. «Может, побудете еще немного?» — встрепенулась матушка. «И со свадьбой не определились», — фыркнул Верховный. «Мы заглянем к вам завтра», — улыбнулся Ноан, бережно сжимая мои пальцы. «Тогда все и обсудим». «Ох, молодежь!» — миссис Теллира счастливо вздохнула, смотря на нас с нежностью. «Не провожайте», — махнул им сын, — «мы порталом уйдем». Призвав пространственную воронку, я попрощалась с хозяевами дома, благодаря их от всей души за гостеприимство. На сердце стало спокойнее, правда, не до конца. Пусть родители Ноана приняли меня, как и приближающиеся бедовые последствия, но мне все равно было сложно. Хотя что скрывать? Чаша весов перевесила в пользу положительного ответа перед алтарем. «Если они готовы, то почему я не принимаю их смелость? Почему трушу и боюсь ступить на дорогу, проложенную самой любовью?» На эту тему можно было рассуждать бесконечно. Имелись свои «за» и «против». Голова шла кругом, я путалась в мыслях. «Надеюсь, теперь ты не побежишь от меня?» — спросил Ноан, смотря внимательно. Мы вышли в гостиной моей квартиры. «У меня дома ученица», — улыбнулся он, замечая, что я удивленно смотрю по сторонам. «Не хочу, чтобы нам кто-то помешал». «Ученица», — фыркнула я, вспоминая девушку, которая тянула свои губы к моему чистокровному. «Ревнуешь?» — просиял мужчина, прижимая к себе. «Мне это нравится». «Нравится злить меня?» — предостерегающе вскинула я бровь. «Ты сразу становишься такой манящей». Голос Ноана перешел на волнующий шепот, а его рука опустилась на мою ягодицу, поглаживая ее. «Мне нужно в душ», — пролепетала в чувственные мужские губы, которые были так близко. «Отлично», — жнец обжег щеку своим дыханием. «Я пойду с тобой». То, что происходило в заполненной клубами пара комнате, навсегда отложится в моей памяти. Разбросанная по полу одежда, ненасытность наших тел, натиск наставника, его жадно блуждающие руки по моей коже, наполненные страстью поцелуи и разносящиеся стоны. Мы не могли оторваться друг от друга, упиваясь близостью. И каждое касание, Каждое движение его бедер казалось до жути знакомым. Я знала, как именно нравится моему мужчине. Знала, что сильнее всего его заводит. И эти знания сводили с ума, ведь я не понимала, откуда мне это известно. Позже мы перебрались в спальню. «Ах!» — сжимала в пальцах шелковые простыни, сильнее оттопыривая задницу. Чистокровный вбивался в меня сзади, удерживая за бедра. Стоны рвались один за другим, пока Ноан скользил во мне, толкаясь все сильнее. Какой по счету это был раз? Если честно, я сбилась. Наставник словно сошел с ума на протяжении нескольких часов, не давая мне отдыха. Ноан резко вошел, замирая, пока я содрогалась в сладких судорогах. «Люблю тебя». Устало дышал он, повалившись на влажную простынь и утягивая меня за собой. «Я так сильно тебя люблю, ты бы только знала!» По телу разлилась приятная усталость, а в душе ощущалось безграничное счастье. «Не стану бояться, как и отталкивать его. Возможно, пусть я и не права, но если мы останемся порознь, то будет гораздо больнее». «Мне нужно кое-что тебе рассказать». Горячее дыхание обнаженного мужчины коснулось моего уха. «Но думаю, что лучше это сделать завтра. Скоро рассвет, нам необходимо поспать хоть немного, иначе все души с тобой упустим». Уткнувшись носом в россыпь моих волос, чистокровный шумно втянул их аромат, затихая. «Ноан», — позвала его осторожно спустя минуту тишины, — «мне так хотелось сказать ему, ответить на признание». И только сейчас я решилась, набираясь смелости, но наставник молчал, сладко посапывая. «Я тоже тебя люблю», — прошептала тихо, боясь разбудить его. «Люблю больше жизни».